Глава 22. Охота. Фаза 1. У тебя на поясе прикреплены газовые гранаты с транквилизатором. Они не такие мощные, как у стрелков в гранатометах, но способны вырубить ящера, если правильно попасть. Зар указал на мои подсумки. Я нажал на один из магнитных контактов, и на ладонь выпал увесистый цилиндр оранжевого цвета. Под откидывающейся крышечкой виднелся тумблер активации. «Какой способ подрыва?» — спросил я, пряча гранату назад. «После переключения тумблера можешь бросать. Взрыватель взведется через секунду. Подрыв после столкновения с любым препятствием. В руке точно не рванет. Опасность транквилизатора для человека в респираторе почти нулевая. Может задеть осколком, но это не смертельно». Ясно. Бурчу в ответ и еще раз проверяю, хорошо ли на поясе закреплен вибротесак с револьвером. После этого смотрю на молодого зверолова. Он явно хотел что-то сказать, но не решался. «Ветка просила передать, чтобы тебе не мешали. Ее вынудили поставить на твою победу церемониальный поединок с Каем», — наконец промямлил Зар. «Значит, почти честное соревнование, я не против». Отвечаю парню, хотя не знаю всех нюансов этого вида спорта. Мне вообще непонятно, что за церемониальный поединок и чем он так нежелателен для ветки. «Удачной охоты!» — пожелал Зар. «Ну, понеслась!» — произношу в ответ и направляю байк к распахнутым воротам. Дальше дорожка вела из лагеря на равнину, раскинувшуюся между двумя похожими речушками. По пути оценивающе осматриваю Кая, едущего рядом в том же направлении. Ловлю пренебрежительный и даже презрительный взгляд действующего чемпиона звероловов. «Эй, примитив, давай, не подведи меня. Если останешься в живых и сможешь привести хоть одного ящера, сразу отваливай. За это я позову тебя на наш с Веткой ритуальный поединок», — снисходительно произнес зверолов, а на его лице появилась надменная улыбочка. Я так и не узнал, что за поединок, про который услышал во второй раз, но теперь понятно, что это действительно важное мероприятие. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — ответил я одним из выражений деда. Как только мы подъехали к собравшимся на позициях охотникам, Варис указал каждому направление. И, вопреки уверениям молодого зверолова, меня отправили не вправо, а налево. Подобное решение немного напрягло. А когда я оценил открывшийся пейзаж, то настороженность переросла в желание свалить куда подальше. Эта часть равнины сплошь утыкана торчащими из травы выходами скальной породы. Изучив общий ландшафт Междуречья при помощи дрона, транслирующего картинку на планшет Вариса, я сделал дополнительные выводы. Сторона Кая гораздо ровнее, и на ней практически нет торчащих каменюк. Пришлось призвать на помощь имплант и составить целую схему пересекающихся путей, доступных для проезда байка. «Чего замер, примитив? Или уже успел обмочить сиденье?» — поддел меня Кай через канал общей связи. Отвечать я не стал, торопиться тоже. И направился к берегу реки, только когда перенес схему возможных маршрутов в информационное поле. После этого вокруг появились виртуальные указатели, обозначающие варианты пути. Подъехав к берегу, я сразу обнаружил Лёшку Патриарха, выбранного Варисом первой жертвой. Для его пробуждения решаю просто проехать между озерцами с икрой и ударить энергетическим хлыстом по кончику хвоста ящера. После этого по мокрой грязи разошлись цепочки электрических разрядов. А уже через мгновение глиняный холм буквально взорвался, явив миру 5 тонн хитиновой брони, клыков и острых когтей. Стряхнув остатки подсохшей грязи, ящер рванул с места и приземлился на то место, где только что находился байк. Однако я успел дать по газам и, перемахнув крохотное озерцо, увернулся от сомкнувшейся за спиной пасти. Несмотря на респиратор, меня обдало миазмами переваренных водорослей. Близость жертвы заставила патриарха перейти в режим берсерка и рвануть за мной. А дальше я просто пёр по маршруту, стараясь держать дистанцию и бросать взгляд на трансляцию с беспилотника. Проскочив красную зону, я завёл ящера в жёлтую. И лишь после того, как мы приблизились к зелёной, заметил, что ящер начал отставать. Оно и понятно, цель погони оторвалась на 40 метров и теперь не выглядит такой уж доступной. Приступ ярости начал отпускать полуразумного патриарха, заставив вспомнить, что он удалился от кладки почти на 2 километра. Ощутив смену настроения ящера на подсознательном уровне, я резко завернул за одинокий каменный зуб и, описав круг, сократил расстояние на 2/3. Это взбодрило преследователя зверя. Издав рёв, тот рванул за приближавшейся приманкой. Едва мы пересекли границу зелёной зоны, как послышались хлопки гранатомётов, заставившие меня пригнуться. Тем временем десяток цилиндров пролетели над моей головой и взорвались, ударившись в броню ящера. В результате патриарх оказался окутан плотными клубами транквилизатора и резко остановился. Я же развернулся на месте, едва справившись с гравитацией, рванул к замершему зверю. Не став ничего выдумывать, просто бью хлыстом по дёргающемуся кончику хвоста. Электрический разряд достиг цели, и ящер автоматически всосал в кислородный пузырь хорошую дозу транквилизатора. Как только это произошло, Кава забился в судорогах, превратившись в крутящийся 5-тонный волчок. Снова развернувшись, я обогнул опасную зону и подкатил к стрелкам, занявшим позиции на безопасном расстоянии. Я сразу увидел ещё одного патриарха, лежавшего на взрыхлённом грунте в полукилометре от моей засады. Во время погони в эфире раздавались победные крики Кая. Если честно, я не ожидал, что он справится с задачей быстрее меня. Получается, что его бахвальство зиждется не на пустом месте. «Ярославу засчитываю первый трофей». В эфире раздался голос мастера охоты, вырвавший меня из раздумий. Сам Варис расположился в центре построения на своем патриархе. Указав на меня, он постучал хлыстом по броне ящера и недовольно покачал головой. «Эй, приманка, чего ждем? Если ждешь приз за первый трофей, то его не будет. Давай бегом на новый круг». Слова мастера охоты сопровождались смешками звероловов. Я же не обращал на них внимания и посмотрел на ветку. Девушка сидела за его спиной и, размахивая руками, управляла дроном, не обращая на меня внимания. Не знаю почему, но мне захотелось поймать её взгляд. Однако вместо этого в эфире прозвучал новый возглас Кая, сообщивший, что он гонит к зелёной зоне ещё одного ящера. Меня же вдруг накрыло волной спортивной злости, заставившей развернуть байк и рвануть к реке. А в информационном поле импланта появился счёт трофеев, на котором практически сразу обновились цифры. 1-2. Больше мотивации не нужно. Со вторым патриархом у меня случилась заминка. Подняв его с лёжки, я дал слишком большой крюк по берегу и едва не зацепил ещё одного зверя. В результате пришлось уходить по пересечённой местности и вести ящера через небольшой лабиринт, состоящий из скальных зубов и валунов. Поэтому, когда я только подводил своего второго патриарха к зелёной зоне, Кай пафосно объявил о своей третьей победе. Это заставило зарычать от злости. А сразу после серии взрывов я чуть не напоролся на когти зверя, но умудрился попасть хлыстом по высунувшемуся языку. Надо собраться и перестать отвлекаться. Одно хорошо. Когда я вернулся к реке, меня уже поджидал поднятый с лёжки третий патриарх. Правда, поводов для радости не было. Разбудив зверя в прошлый заход, я вернулся после того, как он уже справился с первым приступом ярости. Из-за этого Кава преследовал меня слишком расчётливо. Едва мне удавалось отрываться больше, чем на 20 метров, зверь начинал притормаживать, выказывая желание вернуться к реке. Если бы я не начал улавливать смену настроения ящера, то он бы точно ушёл. Пришлось повозиться, при этом излишне рискуя. Как результат, в момент, когда я разобрался с третьим трофеем, Кай громогласно объявил в эфире о своей пятой победе. Правда, это не сбило волну соревновательного азарта, а наоборот, ещё больше меня раззадорило, заставив двигаться быстрее и учиться на ошибках. Приведя очень быстро четвертого и пятого ящеров, я сумел придержать разрыв счета на уровне 5-7. И уже на шестом патриархе едва не поплатился за излишнюю торопливость. После каждой сдачи трофея все цветные зоны удалялись от лагеря на 150-200 метров. Это постепенно приближало охоту к берегу озера смерти. Я же, вместо того, чтобы учитывать данный фактор, пёр на пролом и перестал чертить новые маршруты. При этом мое внимание переключилось на данные, поступающие с воздушного разведчика. Из-за этого, сорвав шестого ящера с насиженного места, я загнал байк в каменный мешок из валунов. И только одно меня спасло. Не став останавливаться, я перевел разгонный модуль аппарата в турборежим, а затем, воспользовавшись природным закруглением каменной поверхности, взлетел прямо по стене. Магнитное поле чудом стабилизировало байк, двигающийся параллельно земле. Как результат, мне удалось вырваться из западни, пролетев в нескольких сантиметрах от когтей и клыков разъяренной зверюги. А когда я продолжил гнать ящера в сторону засады, внезапно услышал голос ветки в выделенном канале. «Ярослав, давай аккуратнее». В голосе девушки явно была тревога, заставившая меня улыбнуться. «Не пытайся догнать Кая, он намного опытнее, его охотничий участок легче. А насчет ритуального поединка, пусть уж лучше состоится он, чем тебя сожрут ящеры». Последние слова звучали немного грустно. Это смело с моего лица улыбочку и заставило сосредоточиться. А через полминуты я достал хлыстом до жабра очередного трофея, и счет стал 6-9. Разумеется, не в мою пользу. Перед тем, как снова устремиться к реке, я остановился и принялся жадно пить воду из поднесенной заром фляги. Со старта охоты прошло полтора часа, так что два моих первых трофея уже оживили, и звероводы начали перегонять их к лагерю. Вокруг трех других стояли группы опытных ловцов и, закрыв глаза нараспев, зачитывали какую-то тарабарщину. При этом я каким-то образом начал ощущать тень спектра эмоций, излучаемых каждым из патриархов. А потом раздался очередной победный возглас Кая, загоняющего в зеленую зону десятого зверя. На этот раз, вместо того, чтобы тут же рвануть к реке, я посмотрел на Зара и спросил. «Как думаешь, мне удастся его обогнать?» Парень призадумался. «Он лучший из молодых, к тому же хочет побить рекорд Вариса. Еще ему светит ритуальный поединок с веткой, которого он добивался 2 года. Поэтому вряд ли ты его сегодня одолеешь», — ответил Зар. Я уже догадался, что обозначает этот ритуальный поединок, и потому уточнять подробности не стал. Вместо этого перевел взгляд на Кая, который, пригнав 10-й трофей, тоже решил устроить небольшой перерыв. И пока я смотрел, как его хлопают по плечам товарищи, в сознании всплыли слова деда, тот не раз повторял их после особо неудачных спаррингов с опытными бойцами. «Ярик, чего ты прешь напролом в атаку? Видишь же, что противник сильнее и опытнее. Значит, точно проиграешь. Лучше остановись и подумай. Попробуй включить скорость и измени стратегию. Наконец, удиви противника, а не подставляй нос под кулак». А ведь старик прав. Я сейчас на чужом поле, выставлен против более опытного бойца. К тому же его мотивирует желание побить рекорд и этот чертов ритуальный поединок. Если Каю ничего не помешает, то сегодня он обгонит Вариса и доставит в зеленую зону более 40 ящеров. Смогу ли я совершить то же самое, используя обычный способ? Скорее нет, чем да. Пока я не устал, но пройдет еще 5 часов, и что будет дальше? В связи с угрозой, которая веет от озера, будет ли у меня вообще достаточно времени? Значит, остается один выход. Надо найти способ переиграть Кая своим собственным способом. И его еще нужно изобрести. «Примите, в чего замер или уже сдался?» Снова раздался голос Вариса. «Если сдался, то тебя могут сменить». Обидные слова вызвали у меня рык, идущий откуда-то изнутри. Ухмыльнувшись, решаю не отвечать и направляюсь к реке. Преодолев очередные 3 километра до нужного участка берега, я еще раз оценил местность. Пометил все лёжки патриархов и обозначил 10 новых маршрутов. После этого проехался вдоль освобожденного от ящеров участка и решил кое-что проверить. Первого зверя удалось зацепить чуть дальше, чем наметил мастер охоты, а когда тот погнался за мной, то повел его по заранее выработанному маршруту прямиком к еще одной лёжке. Таким образом, преследователь едва не налетел на собрата и заревел, призывая его на помощь. А когда Кай объявил в эфире о своей 11-й победе, за мной по пятам гнались сразу 2 зверя. Я понимал, что это намного опаснее, но попадаться на зубок ящерам точно не собирался. К тому же 2 разъяренные особи отлично подгоняли друг друга, из-за чего мне не пришлось вилять прямо перед их носом и удавалось держать на дистанции 30 метров. Едва въехав в зеленую зону, как резко развернул байк на 180 градусов. Продолжив двигаться задом, я начал постепенно притормаживать. Увидев, что приманка начала приближаться, ящеры рванули вперед, набирая скорость из последних сил. При этом вырвавшийся вперед патриарх раскрыл пасть в предвкушении добычи и получил прямо в нее гранату. Взрыв внутри пасти заставил зверюгу поглотить содержимое гранаты. Патриарх споткнулся и начал биться в судорогах прямо на границе зеленой зоны. Второй ящер его обогнал и уже через 5 секунд получил залп из гранатометов. После этого я заставил его втянуть транквилизатор при помощи удара хлыстом по жабрам. И с чувством выполненного долга записал себе в счет 7-8 трофеи. В это же время Кай объявил, что гонит к зеленой зоне 12-го ящера. Перед тем, как снова рвануть к реке, я поймал на себя оценивающий взгляд Вариса и заметил ветку, высунувшуюся из-за его спины. Я ожидал, что мастер охоты предъявит мне за самоуправство, но тот промолчал. Зато от моего внимания не ушло появление еще одного выделенного канала связи, идущего от Вариса напрямую к Каю. А пока соперник сдавал 12-го ящера, я успел проделать половину дороги до реки. На этот раз опять не спеша и действуя расчетливо, мне удалось снова зацепить очередную пару особей. В результате, когда Кай сдал в руки звероводов 13-го патриарха, я достал 9-го и 10-го. После этого карусель продолжилась, и, заманив еще пару ящеров, я превратил счет в 12-14. Правда, в следующие 2 захода из-за сложности рельефа мне не удалось найти место, откуда можно привести 2 ящеров. Пришлось гонять патриархов по одному. В результате разрыв снова увеличился до 14-17. Еще 2 удачных захода сделали счет 18-20. К этому моменту ручные гранаты закончились. Пришлось шепнуть про это ветке по выделенному каналу. И уже после следующего круга, доведшего счет до 19-21, Зар притащил мне несколько подсумков с гранатами. А в следующий заход я обнаглел настолько, что едва не попробовал зацепить сразу 3 ящеров. Однако в последний момент благоразумие возобладало над жадностью. И, как оказалось, именно это меня и спасло. Ибо мне с трудом удалось справиться даже с парой ящеров в момент захода в зеленую зону. В результате разрыв сократился еще больше. 21-22. Правда, радовался я недолго. Следующие 4 захода меня преследовала череда неудач. Как результат, за 40 минут я смог пригнать в зеленую зону только 5 ящеров, едва сумев удержать разрыв на уровне 26-27. А на следующем круге, когда мне наконец удалось пригнать легкую пару патриархов, Кай сумел удивить. Последние 1,5 часа в общем канале раздавались голоса его товарищей. Они подробно описывали способ, с помощью которого я пригонял пары ящеров. И вот Кай решился, пригнав сразу 2 трофея. После этого послышались крики ликования молодых звероловов. А счет, вместо того, чтобы сравняться, стал 28-29. В какой-то момент мы снова оказались невдалеке друг от друга, и наши взгляды пересеклись. Хотя с начала охоты прошло 6 часов, ничего кроме азарта и спортивной злости в глазах Кая я не заметил. Надеюсь, что в моих глазах он обнаружил не растерянность, а нечто похожее. Дальше у меня нарисовался довольно-таки хороший участок берега, позволивший 4 раза подряд приводить пары ящеров. Однако Кай сделал то же самое и даже умудрился сделать на одну вылазку больше, доведя разрыв в счете до 36-39. Маятник снова качнулся в сторону соперника. Теперь единственной моей надеждой осталась растущая усталость Кая, которая, как я надеялся, вскоре его накроет. Желая не отстать и дальше приводить ящеров парами, я выбрал новый перспективный участок и рванул туда по кратчайшему пути. И в тот момент, когда до первого из помеченных лежбищ оставалось всего 300 метров, я буквально почувствовал надвигающуюся опасность. Резко отвернув в сторону от закопавшегося в грязи ящера, я ощутил встряску почвы. А затем, прямо там, где я должен был промчаться, взорвался каменистый холм, в один миг превратившись в огромного патриарха-переростка. Наехав на валявшийся на боку скальный зуб, я врубил турборежим и, промчавшись по своеобразному трамплину, пролетел над крутнувшимся хвостом зверюги и, уже начав уходить, оценил параметры нового противника. Такого зверя я видел только однажды, сразу после прихода волны цунами. В нашу часть фронтира подобные особи точно не заплывали. По весу явно больше 8 тонн. Кроме гребня на спине и наростов на морде, у особи имелся еще один комплект шипов, раскиданных по бронеплитам. Размер зубов, когтей и хвоста тоже впечатляли. Сразу вспомнилось, как такая же зверюга отгрызла конечность у имперского меха. Все время, пока я гнал байк в сторону зеленой зоны, я слышал яростное рычание за спиной. А еще ощущал ментальные волны, исходящие от горы мяса, закованные в панцирь. А затем эти волны начали трансформироваться прямо у меня в голове. Зов ящера воздействовал на сознание, пытаясь заставить меня прекратить сопротивляться и опустить руки. Чужая воля накрыла словно цунами. Но, несмотря на непрекращающиеся удары по сознанию, я продолжил сопротивляться и жать на газ. При этом бьющийся под черепной коробкой чужеродный зов не прекращал давление. Когда до зеленой зоны оставалось около 0,5 километра, я понял, что больше не выдержу. Поэтому резко развернул аппарат на 180 градусов и метнул 2 гранаты в раскрытую пасть чудища. Обе гранаты достигли цели, и шипастую голову патриарха заволокло облаком транквилизатора. А когда я уже подумал, что победил, едва не погиб. Вместо того, чтобы начать биться в конвульсиях, зверь внезапно скакнул в мою сторону. Не знаю как, но я успел среагировать. Каким-то образом мне удалось отвернуть в сторону, и байк юркнул под хвостом, который среагировал на мое движение. Сразу в ящера прилетел 10 газовых гранат, превратив окружающее пространство в облако, состоящее из транквилизатора. И только выкрученная до 250 единиц чувствительность улучшенного зрачка позволила мне остаться зрячим. После серии взрывов гигантский ящер наконец замер. А я, размахнувшись хлыстом, смог дотянуться до его акустического сонара. Шоковый разряд заставил зверя сделать судорожный вдох. И как только это произошло, я почувствовал отключение чужого сознания. Что это было?